Что такое парампара? Ну-ка еще раз прокричи. Парампара – концепция, состоящая из звеньев, между которыми есть отношения. Правильно. Не будет отношений, не будет передачи знаний. И они хотят курсы там сделать и передать что-то. Но передавать можно только тогда, когда есть взаимоотношения. Когда принимают ваш авторитет, духовный авторитет, а не научный. Когда видят, восхищаются вашими качествами, то все, пятое, десятое. Когда вас видят кем-то. Поэтому какие-то особые вещи пересказывают только как добровольно. Вот ходит, ходит, приходит, придет. А не на лекции, где надо сидеть, потому что это процесс. Время. Шраванам, киртанам. А там все добровольно. Не хочешь, уходишь. Хочешь, приходишь. Хочешь, заснул. Хочешь, там, лег кого-то, гладишь. Хоть что хочешь. Свобода. Потому что в свободе это куда эффективнее передается. Через отношения. И когда нет отношений, они слушают эти, я почему не запрещаю вам писать? Когда нет отношений, эти люди, слушая это, у них противоречие. Понимаешь? Потому что там не научно. Потому что наука отходит, где есть отношения. Потому что та наука, которую мы говорим, это наука, лишенная отношений. Вся эта наука, это лишенная, наука, лишенная отношений с растениями, ботаника. Наука, лишенная с физическими законами, за которые стоит параматма, физика. Наука, лишенная нумерологии, это математика и все остальное. Это все науки, лишенные отношений. Улавливаете, да? Поэтому они такие дотошные, такие нудные, такие тьфу на них. Но когда есть отношения, и они будут сбиты с толку, они доктора, и что-то они не могут понять, почему их не уважают, и никто с них не слушает. Почему? Отношения. Они не выстроили отношения со студентами. Им было плевать на студентов всегда. Потому что у них у самих нет отношений также. Сидят на этих кафедрах и между собой отношения выстраивают. На основе критики там по всякой ерунды. И они начинают сразу обрушиваться на человека, который отношения с кем-то выстроил. Так все просто. Родители бегают, орут. Как там этот человек для вас стал авторитетом? Да потому что вам было на нас начихать. А он выстроил с нами отношения. И по этим отношениям мы отдаем ему, и он отдает нам. Все, весь секрет. И как раз Дурьятхана, вот эти все демоны, они этому завидовали. Этим отношениям. И поэтому чинили козни. И эти отношения не были замешаны на чем? На деньгах, на славе, на какой-то всякой ерунде. Не были они замешаны на этом. Что привлекает в этих взаимоотношениях? Самое привлекательное качество, Кришна говорит, что привлекает. Не то, что он всех защищает. Это его качество, которое для преданных, как наслаждение. Как бы. Но привлекательность Кришны в его отречении. Поэтому 18 глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». В его отречении. Что он, все имея, при этом еще что? Отречен. Трансцендентное качество. Как великие цари, которые имели все и отрекались. Источник вечного наслаждения. Невозможно наслаждаться, если человек не отречен. Вот почему Кришна говорит, что без отречения не может быть преданности. А без преданности не может быть любви. Но преданность может быть, когда вы отреклись. От чего? Ради чего вот эту преданность проявлять? Ради денег, ради славы, ради... Чистая преданность поэтому называется. Вот почему называется чистое преданное служение. Чтобы отречься, нужно знание. Поэтому говорится, знание, не приведшее к отречению, бесполезно. Чтобы получить знание, нужно обладать пониманием. А вот чтобы получить понимание, нужно преданно служить Кришне. Очень удивительно, да? Чтобы получить преданность, нужно совершать преданное служение. Интересно. И какое? Постоянное, продолжительное, непрерывное и с энтузиазмом. Это означает принять этот процесс, надо предаться Кришне. Тот, кто предался Кришне, получает преданность. Поэтому она называется преданность на уровне разума, превращается в преданность на уровне чего? Чувств. А преданность на уровне чувств? Все. Поэтому говорится, когда мы грязным разумом только можем себя заставлять. Потому что чувства будут против. Но когда все очистится, и чувство очистится, мы чувствами начнем воспринимать. Мурти, святое имя, звук, все начнем воспринимать. Потому что оттуда уйдет вожделение. Он трансформируется. Как вы думаете, почему мы не чувствуем сладость всего? Потому что там вожделение. Потому что мы чувствуем сладость только от материальных вещей. Поэтому для нас истинно духовные вещи очень болезненны. Поэтому Рупа Госвами говорит, как кушать сахар больным желтухой. Сахар горький. А все горькое сладким кажется. Наоборот все. Вот почему в духовной жизни именно духовные какие-то вещи больно задевают. А материальные какие-то, о, хорошо. Поэтому еще не говорит о том, что это люди продвинутые.